ценные, не очень ценные и самые ценные. Вот, наверное, самое ценное – это любовь. Даже в мире, когда люди живут, если жизнь проходит без любви, то, говорят, жизнь прошла впустую. Если любовь была, то всю жизнь потом вспоминают, живут этими воспоминаниями и считают, жизнь состоялась. Но Божья любовь, она выше, чище, светлее и долговечнее. Она никогда не перестает. И мы имеем возможность приобщиться к этой любви, гореть и никогда не остывать. Жизнь моя сокрыта во Христе, и на всем моем пути земном я нуждаюсь, мой Господь, в Тебе.